Викторино Пердомо. Ты меня ожидаешь, и по твоему телу пробегает дрожь, как по молодой лошадке перед бегами ампара. У дверей твоей квартиры я забуду о своих делах и думах. Сложу свои заботы, как складывают газету под бутылкой молока. Оставлю в лифте крошечную грифельную доску моей памяти, где нарисован план банка и точное местонахождение кассиров. Я также отрешусь на время от своей юношеской неистовой ярости, которая требует обратить все в прах и пепел, чтобы строить справедливость на чистом месте, начиная с нуля. Я выкину, я думаю, что смогу выкинуть из головы все эти несоответствующие ни месту, ни времени мысли перед тем, как скинуть с себя соответствующую случаю одежду и предстать перед тобой во всей своей мужественности. А ты откроешь мне дверь в халатике с голубыми цветами, и руки твои будут пахнуть душистым мылом и нежностью, и лицо озарится такой улыбкой. Викторино шел по дороге, выжимая, как лимон, свою память, воскрешая самые дивные минуты счастья, тысячи прекрасных смертей, пережитых вместе с тобой, Ампара, с того самого дня, когда ты вскрикнула от боли и стала женщиной, его любимой. В памяти всплывала неловкость первых дней. Я учил тебя любить и сам учился вместе с тобой. Любопытство и наслаждение постепенно, капля за каплей, превратило нашу первоначальную робость в источник утонченных радостей. Мы все более углублялись в густой дивный лес, горячие тайны которого никто нам ранее не открывал, о чудесах которого мы не знали ни по книгам, ни по фильмам, Ампара, любимая моя. Теперь не существует на твоем теле ни одной впадинки, которой бы я не знал и не вкусил. Не существует ни одного выступа на моем теле, которого бы не знали твои руки и твои губы. Ты изобретала нежные слова рядом со мной, а я узнал вкус твоего пота и твоих слез. Мы чувствовали себя и животными, и богами. Сок наших тел вскипал в едином пламени. Молния безумного блаженства разом ударяла в нас обоих. После долгого поцелуя окна, Ампара, ты молча пойдешь к своей кровати, сбросишь цветной халатик и, обнаженная, соблазнительно засмуглеешь на белизне постели. Командир Белармино разоружит полицейского охранника, этого чертова мулата, который отдаст ему револьвер, отведя глаза в сторону. Я стану медленно раздеваться, Ампара. Вся одежда упадет к моим ногам, все мои чувства устремят меня к твоей чудесной черной бабочке, к твоим пока смирным бедрам, охраняющим ее, к темным пупырышкам твоих грудей, напрягающимся от моей близости, к твоим приоткрытым губам и к твоим сомкнутым векам, к тебе, Ампара, цветок мой любимый. Через стекла черного «Шевроле» можно будет разглядеть суровый профиль Валентина. К нему прижмется Карминни с сорокозарядным полуавтоматом, зажатым между ногами. Я подойду к тебе бесшумно, босиком. Ты не услышишь, а скорее почувствуешь мои шаги, не открывая глаз. Твои руки протянутся мне навстречу. Твой рот дрогнет в поисках моего рта. Ты нежно укусишь мои шепчущие губы. Ты притянешь меня к жаровне своего живота. Я нацелю револьвер ему прямо в лоб и закричу: руки вверх, не сопротивляться. И перепуганный кассир... Вдруг меня пронзает мысль, Ампара. Я не смогу тебе сегодня дать счастье. Что бы мы ни делали, только время потеряем. И нежность твоя пропадет даром, и оружие мое не сработает, и кровь останется холодной, проклятие.